Глава 31. «Прости, что неизменно разочаровываю тебя», — сказала я ему в спину. Он замер у двери. «И спасибо». Мне самой понравилось, как искренне и просто получилось это произнести. Однако Эф не оценил. «Ты прощаешься?» — не оборачиваясь, уточнил он. В голосе мне почудились предгрозовые ноты. «Он что, злится?» «Вроде того. Ты ведь знаешь, как прошла встреча с Альтаиром сегодня. Не притворяйся, что не знаешь. Полагаю, завтра я отправлюсь прямиком в ловушку. А как только этот новый демон из правительства меня заполучит, мне придется съехать отсюда. Уверена, он не оставит меня здесь. А значит, моя игра выйдет на новый уровень. Поэтому пока у меня хватает духу, позволь сказать тебе то, что мне давно хотелось». «Нет», — резко отозвался он, но снова не ушел. «Я буду невыносимо скучать. Несмотря ни на что, ты был для меня светом, как для этих призраков. Иногда я завидовала им, ведь с ними ты был более любезен». «Замолчи», — рявкнул он, разозлившись почему-то еще сильнее. Дверь с грохотом распахнулась перед ним, как от удара, а потом с таким же грохотом захлопнулась за его спиной, заставив Мотель вторично дрогнуть. «Никто не значит для меня больше, чем ледяной равнодушный мерзавец с жуткими глазами», — горько усмехнувшись, сказала я ему вслед. Я ожидала, что в ответ снова что-то грохнет снаружи, но Мотель, наоборот, затих после моих слов, будто недоверчиво замер, обалдев от услышанного. Время на миг застыло, а потом возобновило свой ход. Немного поразмыслив, я решила не возвращаться на работу. В таком состоянии это небезопасно. Вдруг еще какого-нибудь призрака спровоцирую. Мотель снова помог мне выспаться. Без его помощи вряд ли вообще получилось бы уснуть. Утром я без спешки приняла душ, долго и с наслаждением постояв под горячими струями, словно в последний раз. А потом также долго собиралась, укладывая волосы и с чрезмерной тщательностью подбирая одежду и аксессуары. Дверь номера какое-то время не поддавалась. Мотель не хотел меня отпускать, но потом она все же неохотно открылась. Я спустилась вниз, в холл, и обнаружила, что Эфа за стойкой нет. Наверное, он специально решил не выходить, чтобы избежать отвратительных ему слезливых прощаний. Что ж. Однако стоило шагнуть к входной двери, как Эф будто вырос из-под земли прямо передо мной. Выглядел он откровенно страшно. Его волосы были встрепаны, а пиджак отсутствовал. Рукава тонкой белоснежной рубашки мой строгий наставник небрежно закатал, хотя раньше никогда так не делал. Часть пуговиц была вырвана, будто он раздраженно дернул ворот, чтобы избавиться от давления, но не рассчитал силу. «Эф, ты... что с одеждой?» «Что?» Он проследил мой взгляд и зло усмехнулся. «А, тебя это волнует? Что ж...» Рубашка полыхнула синим пламенем и сгорела, не опалив кожу. «Теперь лучше?» Он шагнул ко мне. Я застыла, испуганно и завороженно глядя в его глаза, где что-то бушевало и, казалось, рвалось наружу. Дышать стало трудно. Кожа покрылась мурашками. Что-то похожее я ощущала в те моменты, когда во время тренировок его рука медленно сжималась на горле. Он что, решил убить меня напоследок? Если да, то это должно быть крайняя степень ярости. Таким мне его видеть еще не приходилось. «Не ходи», — прозвучавший приказ заставил меня вздрогнуть всем телом и нервно облизать губы. «Может, послышалось?» «Что?» «Ты никогда не могла сопротивляться мне». Он не спрашивал, а утверждал. «Да», — покорно ответила я. «А какой смысл спорить? Он прав». Тогда подчинись и сейчас. Не ходи. Он наклонился к моему лицу. Ты ведь мне не откажешь? Его голос стал мягче, а глаза, казалось, прожигали насквозь. От его близости у меня закружилась голова. Только этот мужчина мог делать все, что ему заблагорассудится. Никому другому я не давала такого права. Никому не позволяла безнаказанно распоряжаться мной и ограничивать мою свободу. А если не могла дать отпор прямо сейчас, то выжидала, затаившись, как крокодил в тихом зеркале реки, чтобы потом нанести удар. В тот момент, когда они не будут этого ждать. Такой момент всегда наступал, рано или поздно. Так было с кем угодно, но не с Эфом. Для него не действовали правила. Ему позволялось все и даже больше. Только обычно ему было на это плевать. Впрочем, это ничего не меняло. «Не откажу», — послушно выдавила я, загипнотизированная и обезоруженная его взглядом. «Сделаю, как скажешь». «Хорошо». Но в этот момент, реагируя на мое решение не идти, натянулась невидимая нить, ощутимо и даже чуть болезненно дернув меня в сторону двери. Кажется, магическое соглашение напоминает мне, что лучше не сопротивляться, — пробормотала я. Попробуй вытерпеть некоторое время. Через полчаса мы получим право переместиться на ту сторону. Мотель трижды в сутки перемещался на дорогу мертвых, а точнее прямиком на тот свет. Там тоже были застрявшие души, которые не дошли до цели. «И что тогда?» — с надеждой уточнила я. «Магия контракта решит, что тебя нет в живых. Там она до тебя не дотянется. Я попробую задержаться там до полуночи. Должно получиться». «Но ты никогда не пробовал делать что-то подобное, да? Вдруг не выйдет?» «Сделаю все, что в моих силах». Это в очередной раз будет нарушением всех мыслимых и немыслимых правил. Плевать. Но погоди, даже если все получится, после окончания контракта я все равно какое-то время не буду человеком, а значит, у меня не будет от них защиты. Если не покинешь мотель, они тебя не достанут. Пусть попробуют сунуться. От его улыбки меня мороз продрал по коже. На этой территории им со мной не совладать. Ну да, это выход. Если сейчас все получится, то потом мне просто надо будет безвылазно сидеть в мотеле до тех пор, пока не перестанет действовать подлитое Альтаиром зелье разума. Нить натянулась сильнее. Ощущение было ужасно неприятным. Ну нет, полчаса мне не продержаться.